То есть, если он читает этот журнал, эту газету, зная, что он родился под тем или иным созвездием, или же смотрит то или иное созвездие, которое ему подходит, это является просто... То есть, то, что он смотрит, он подобно тому, как пришел колдуну и спросил. А если он еще поверит, валиязубля кафара бимаунзиля аля Мухаммад, то есть проявляет неверие в то, что было ниспослано Мухаммаду, саллаллаху алейхиссалям. А мы, как говорили, с вами проходили в тех разделах, что может как, да, ты сейчас не поверил, а потом случится действительно то, что с тобой, что было написано. И мы сказали, что эта вещь есть, так или так, мы же взяли в разделах Сахар валькуган, то, что шайтан и сообщает о том, что случится. И действительно, валиязубля, человек, например, произойдет с ним, например, прочитает, не дай Аллах, там, что, допустим, с тобой случится, например, что-то, авария. И действительно, раз на второй день попал в аварию. Связь сердца будет. Второй раз обязательно посмотришь. Третий раз обязательно посмотришь. Шайтан, валиязубля, свое дело делает. И так, и таким образом, пока хатта такфура бимаунзиля аля Мухаммад, пока не проявишь неверие в то, что не спослано Мухаммаду. Поэтому будьте осторожны, баракаллаху фикум, и закрывайте все эти двери, закрывайте все эти двери. Вахаза ядуллю аля гурбати таухиди байна ахлихи. Это указывает на чуждость таухида среди мусульман. Вагурбату хакикати хазаль китаб китабы таухид. И чуждости этой книги, то есть книги единобожия, хатта инда ахлю фитра. Даже у тех людей, которые чистая фитра, то есть природное начало, Вахлю Гази Дава и тех людей, которые на этом Дава, то есть на этом Мангаджи, на этой Акиде. Фаина Гуяджибу Инкару Далика Аля Кулли Саид является обязательным порицать этого везде. Ванля Юафим Альмар Унавсагу. И не надо так делать, чтобы человек брал грех. Валяман Фибайти, чтобы не брал, то есть должен предотвращать то, чтобы люди не брали грех, те люди, которые в его доме. Бейтхали Шаймин Аль-Джараид, когда он заводит какие-то газеты, Аллятифига Далик, то есть в котором есть подобные знаки и так далее. И также спускали телевизор, тем более лянна газа маанаху итхалю лилькагана тилальбуют, потому что в этом указании то, что он заводит колдунов в свой дом. Вагаза валиязу билляхи миналь кабари, это является валиязу билля большим смертельным грехом. Фаяджибу инкару залик, то есть обязательно мы должны порицать это. Ватамзику гурвать подобные вещи. Васаю фиги бикулли сабили хатта юдхада уляйк, и стремиться, то есть уничтожение всего этого, чтобы те были унижены. Лянна ильма танджим ахлюль буруджу уляйка гум мин аль-кахана. Потому что, то есть, это астрологи, и те, которые пишут эти зодиаки, они являются кем? Прорицателем, предсказателем. Вот танджим лягу маагид маамура фил Любнан у филайриха. И даже в наше время, то есть для астрологов построены отдельные университеты, как в Ливане, допустим, уже не говоря там про Россию и так далее. Я тааляму фига нас харакатун нуджум. Там люди изучают движение звезд и то, что произойдет, исходя из каких-то расчетов или исходя из каких-то календарей. И говорят, что тот, кто находится, или то, что находится под тем или иным знаком зодиака, то с ним случится так и так, антарих и талюм. То есть они изучают это вахми. То есть ложная наука, ваягуррухум биги, руасаухум вакуханухум, их обольщает их предводителей и предсказателей. Фальваджибу аля талибатил ильман ясау фи табсири наси фи залика би калиматин, вабада салават, вафихута бильджума. Является обязательным для требующих знаний стремиться открыть глаза людям, то есть в этом вопросе, рассказывать им после молитвы, пятничные худбы, ляннага замим макатур альбаля биги, так как это сейчас распространено, Вахлю линкари фия калили. Очень мало кто это порицает. Вот танбиху алейхи даиф. И очень мало кто это исправляет. Валлаху аль-мустаан. Нам. Масаиль аль-баб. Первая масаля. Хикмату мин хальхин нуджум. То есть мудрость сотворения звезд. И мы сказали, как передал Хатада Баракаллаху фикум, то, что они созданы для трех вещей. То есть украсить ими небо, сбивать ими шайтанов, и также, чтобы они служили ориентирами для путников. Вторая мас'аля. Радду аля манзаама гайру далик. Опровержение тем, кто утверждает что-либо помимо этого. То есть помимо того, что было сказано в